Глава 2. Я выполнила ваше поручение, мой император. На отборе будет девушка, которую невозможно убить. Брайан приподнял бровь. Ты это серьезно? Если честно, я подумывал о том, что отдел безопасности не сможет справиться с этой задачей. Для моего отдела нет невозможных задач, мой император. Мужчина прищурил взгляд. Но как я узнаю ее? Ты же дашь мне знать, кто она, как мы и договаривались. Девушка кивнула. «Завтра, когда все соберутся, я обниму ее. Сделаю вид, что ошиблась. Это и будет знаком». Император кивнул. «Хорошо. Кстати, ты получила мое письмо с указанием о том, чтобы усилили охрану всех девушек, прибывающих на отбор. Я хочу, чтобы их лично встречала моя стража. Если что-то, упаси небо, случится с ними по дороге, главы кланов нам этого не простят». «Довольно будет и того, что по замку бродит до сих пор непойманный убийца». Лесли усмехнулась. «Отдел безопасности уже выделил людей». «Отлично». Он чуть помедлил, а затем с досадой сжал кулаки. «Кхыров убийца! Если бы не он, я бы мог провести отбор, как полагается, и выбрать себе достойную жену. Ты же изначально был против соблюдения традиций, а здесь вдруг захотел жениться?» «Я и не хочу». «Просто немного не по себе, когда у тебя заранее отнимают количество шансов и, в сущности, право выбора». «Так ты и выберешь, брат», — с жаром заверила его Лесли. «Никто не заставляет тебя жениться на той, которую выбрала я. Просто тебе нужно будет уделять ей чуть больше времени, чтобы обезопасить всех остальных». Император поморщился. Ответ сестры его не устроил. «Надеюсь, она хотя бы хорошенькая». «Никто не будет потом пенять мне на мой дурной вкус?» «Некрасивые и неродовитые на отбор не попадают, сам знаешь». «Знаю», — сказал император. «И все же меня волнует какое-то предчувствие, будто бы завтра должно что-то произойти». «Это логично. Завтра ты встретишься со своей будущей женой». «Чертов драконий отбор! Мне нужно в мой мир!» Спасать Майки Стар, которая идет без меня на дно, словно Титаник. А вместо этого трясусь в карете, запряженной четверкой белоснежных лошадей, и считаю каждый глоток воздуха, что могу сделать в этом пыточном устройстве под названием корсет. Неделя в обществе моих новообретенных родственников прошла настолько продуктивно, что под конец я уже начала подозревать себя в том, что я действительно спятила, упав с коня. А моя жизнь рук дивы на планете Земля – это лишь сказочка, которую я себе придумала. Мысли эти приводили меня в уныние ровно до тех пор, пока я в один прекрасный день не наткнулась в библиотеке на старинный фолиант, в котором повествовалось о таких же попаданцах в другие миры, как и я. Иномиряне появлялись здесь редко, примерно раз в тысячелетие. Однако, каждое их появление знаменовало какие-нибудь ужасные и потрясающие мир события. Появившийся во мне оптимизм заставил меня копнуть глубже. Я прочитала о том, что в далекой древности одному иномирянину удалось вернуться домой. Новость эта на меня произвела очень воодушевляющее действие. Однако я довольно быстро сникла, поняв, что информации о том, как именно ему удалось это сделать, нигде нет. По крайней мере, в той библиотеке, которая была предоставлена в мое распоряжение. Карету чуть качнула на одном из ухабов. «Ах, леди Вельвет, вы не ушиблись?» От участливого вида, сидевшей напротив компаньонки, заломила за ушами. «Все в порядке, Роза, не беспокойся». Я все же проявила вежливость и отвернулась к окну. «Хорошо же меня вымуштровали за эту неделю». Вбили базовые знания касательно истории этого мира, удостоверились в том, что я не разучилась читать и писать. В скобочках. Удивительно, но я с легкостью разговаривала на незнакомом мне прежде языке, эллиндорском, и даже читала и писала на нем. Со мной пришлось повозиться, вбивая правила этикета, зато танцы дались мне легко. В скобочках, в моей сценической карьере частенько приходилось прибегать к услугам хореографа. А вот с верховой ездой дела обстояли очень плохо. В седле я не держалась от слова совсем, и научить меня за столь короткий срок оказалось невозможно. Кстати, еще одно открытие было для меня в том, что в этом мире обитают не совсем люди. Вернее, людей здесь попросту нет, потому что мир населен магическими существами, такими как тролли, орки, гномы, эльфы. А Элендор населяли драконы. И именно представительницей этой расы была Микеланс. Ну, то есть получается, что теперь я. Правда, обращаться в этого диковинного зверя могли лишь мужчины. Женщины довольствовались лишь магией огня, которая у меня проявлялась очень слабо, и способностями к левитации. За неделю моего обучения я также узнала о том, что о своем иномирянстве здесь лучше не распространяться. Люди реагировали на столь редких пришельцев из других миров неоднозначно и порой даже агрессивно. И к тому же с моими новообретенными родителями об этом разговаривать было бесполезно. В общем, я поняла, что на чью-то помощь я вряд ли рассчитывать смогу, а путь домой придется искать самостоятельно. Пусть и в замке страшного и ужасного дракона, на отбор к которому отправили меня заботливые родственники. А если проще сказать, то продали, за весьма немалую сумму. Невольно усмехнувшись корыстности родителей Микеланс, невольно вспомнила собственную маму. Интересно, как она сейчас там? Переживает мое исчезновение? Или же мое тело заняла настоящая леди Вельвет, а теперь пытается так же, как и я, вжиться в роль? Ответа на этот вопрос я не знала. Передо мной теперь маячило весьма странное будущее. И все оно должно было состоять из попыток найти путь домой. Я строила большие планы на императорскую библиотеку. Возможно, там найдется что-то, что поможет мне вернуться. Наверное, только ради этого я хотела скорее отправиться на этот отбор. Все же остальное меня не просто пугало, а приводило в ужас. Особенно, если начать думать о том, что я могу каким-то образом себя выдать. Карета вдруг подскочила на очередной кочке, а затем и вовсе остановилась. «Что случилось?» Напряженно спросила я, невольно вспоминая, как в книгах о попаданках как раз на этом месте началось бы какое-нибудь нападение разбойников. «Сейчас посмотрю». Храбрая Роза вылезла из кареты и почти тут же вернулась. «Это имперская охрана. Они решили лично встречать всех невест. Это знак особого расположения Его Величества».